Глава пятая, в которой барсук теряет достоинство. Барсук-старший прикрыл глаза. Затылок раскалывался. Супермышь металась между дубом и скотобойней, беззвучно разевая треугольную пасть. Раз за разом она взмывала в небо, а затем неровным, непредсказуемым зигзагом пикировала вниз и вбок, словно собиралась убиться об стену скотобойни или о ствол дуба, но в последний момент отскакивала и снова взмывала. Охотничьи псы следили за ее перемещениями, покачиваясь из стороны в сторону и тоскливо поскуливая. Им тоже было нехорошо. Грач-врач в очередной раз проверил пульс воробушка Роберта и измерил температуру. Пульс нитевидный. Температура значительно ниже нормы. Что неудивительно, ведь воробушек теперь совсем голый. Клюв заострившийся, бледный. Грач покосился на кучку сожженных воробьиных перьев в дупле дуба, поплотнее укутал Роберта в шерстяной плед и заботливо погладил крылом. Воробушек был без сознания, но грач-врач верил, что ласковое прикосновение полезно любому зверю в любом состоянии. А вас уже меньше знобит, Барбара? Знобит меньше, но от этой вашей суперкрысы у меня кружится голова. Барбара, тоже укутанная в шерстяной плед, сидела в траве под дубом и прихлебывала из одноразовой берестяной кружки горячий отвар из шишек. Интересно, что она говорит? Ленивые идиоты, жирные тугодумы, блохастые пустобрехи. Вот что она говорит. Вы слышите речь на высоких частотах? Не слышу. Просто опыт и зверская логика. Барсук-старший открыл глаза, стараясь не смотреть на неподвижное, заботливо спеленутое грачом-врачом птичье тельце. Роберт был его промахом. Он был жертвой не только маньяка, он был жертвой его барсучьего жира. Потому что если бы барсук-старший ел меньше, а бегал быстрее, он бы мог предотвратить нападение на воробушка Роберта. Грач и гриф оба сходились на том, что ощипан он был не более 2 часов назад. Барсук-старший поморщился и попробовал сфокусироваться на супермыши. Та как раз неслась на бешеной скорости прямо рылом в стену скотобойни. Вот должна же врезаться, но не врежется. В миллиметре от стены супермышь на секунду зависла в воздухе, а потом рванула вправо и вверх под диким углом, беззвучно разевая пасть. Вас не слышно, спецагент рукокрылая супермышь. Потому что вы тупые и медленные. А вы? Супермышь метнулась к собакам, те испуганно прижали к головам уши. Вы должны были охранять скотобойню. Это особо важный объект. А вы сначала прозевали песца, который тут у вас жил, как в гостинице. А потом прозевали маньяка-барсукота, который похитил песца и ощипал воробья. Этот факт еще не доказан. Вы! Да, пиздюлица, Летя! Старший барсук полиции! Вы должны были опрашивать стрижа-парикмахера! Вместо этого вы набивали жирное пузо в баре «Сучок» и теряли драгоценное время! А теперь вы смеете что-то вякать про доказательства? Я имел в виду, не доказано, что барсукот является... Здесь все доказательства! Вот невинная жертва воробушек Роберт! Вот его сожженные перья! Вот следы волочения песца! Вот недоеденное ягодное мороженое с крысиным ядом! Вот отпечатки барсукотовьих лап! Повсюду его отпечатки! Я права, гриф-стервятник? Гриф-стервятник раздраженно мотнул клювом и вернулся к работе. Он терпеть не мог, когда его отвлекали от экспертизы. Он как раз усадил на растаявший кусок ягодного мороженого дюжину мушек дрозофил и, сверяясь с секундомером, следил за их поведением. Большинство мушек уже были неподвижны, но две еще дрыгали лапками. Гриф уже убедился, что неподвижные не умерли, а просто заснули. Тем не менее, скорость реакции и ее соотношение с массой тела мушек и количеством мороженого имели большое значение для... Стервятник! Я задала вам вопрос! Если позволите, я еще не закончил свою экспертную... Не позволю! Спецагент-супермышь повисла в кроне дуба вниз головой и закачалась из стороны в сторону. У меня совершенный нюх! И я чувствую, что это крысиный яд! У меня совершенный глазомер! И я вижу, что это следы барсукота! Эти ваши бесконечные экспертизы просто потеря времени! Все, что нужно, суперзверь вроде меня может самостоятельно вынюхать, высмотреть и измерить за долю секунды! Круче супермыши никого на свете нету! Это точно, это точно! Круче супермыши нету! Рили! Круче супермыши никого на свете нету! Это точно, это точно! Круче супермыши нету! Рили! Пиу-пиу! Как молния ношусь! Пиу! Туда-сюда, туда-сюда на суперскоростях! Пиу-пиу! Нет такого поворота, в который не впишусь! У меня тонкие перепады! Нету, это точно, это точно. Круче супермыши нету, Рили. Круче супермыши никого на свете нету. Это точно, это точно. Круче супермыши нету, Рили. Вы не готовы общаться на ультразвуке? Есть у вас супернюх, суперзрение? Мда, всякие неповоротливые недоумки вызывают брезгливость и презрение. Ну-ка работать, алло! Круче супермыши никого на свете нету. Это точно, это точно. Круче супермыши нету, Рили. Круче супермыши никого на свете нету. Это точно, это точно. Круче супермыши нету, Рили. Круче супермыши никого на свете нету. Это точно, это точно. Круче супермыши нету, Рили. Круче супермыши никого на свете нету. Это точно, это точно. Круче супермыши нету, Рили. Как вам будет угодно, спецагент супермышь. Гриф-стервятник так оскорбился, что у него задрожал клюв, и он выронил очередную мушку. Но однако же, я еще здесь обнаружил... Гриф, дружище, сейчас просто помолчи. А сейчас опросим свидетеля! Супермышь рухнула с дуба прямо на Барбару, но в последний момент изменила траекторию падения и вообще не упала, а ринулась в дупло. Потом высунула оттуда раздраженную морду с раздвоенным рылом. Расскажите, Барбара, как именно барсукот поймал и ощипал воробья Роберта? Агент Супермышь, я понимаю, вы сейчас на взводе, но вы давите на свидетеля и навязываете свою точку... Молчать! Барсук полиции! Говорит свидетель барсучиха! Вы здесь были и все видели! Я не видела. У моей пациентки шок. Ей требуется мышь-психолог. Ха-ха! Мышь-психолог для слабаков! Барсук-старший, включите там этого вашего скворца! Пусть все записывает! Нашего скворца невозможно включить. Он, к вашему сведению, живое существо и такой же сотрудник полиции, как... Неинтересно! Начинайте, Барбара! Барбара отхлебнула из берестяной кружки большой глоток отвара, поперхнулась и закашлялась. У моей пациентки... Неинтересно! Это все от крысиного яда. Барсукот заставил вас принять яд? Да. Барсукот? Вы в этом уверены, Барбара? Ну... Не то, чтобы он меня прямо заставил, но если бы он не добавил крысиный яд в мороженое, я бы его не съела. По порядку! Я принесла господину Пи... то есть господину Писцу его заказ, морожковое мороженое, и положила его, как обычно, в дупло дуба. Но перед этим... Ой, а у вас же есть защита свидетелей? Дальше я могу рассказать, только если у вас есть защита свидетелей. Мы предоставим вам защиту в обмен на показания! Супермышь протерла краем рукокрыла эхолокаторы, чтобы не упустить ни крохи суперважной информации. К вам будут приставлены два охотничьих пса! Ой, пожалуйста, не надо псов, я их боюсь. Просто не говорите моему начальнику, Койоту Йоту. Не говорить что? Что было жарко. И что мороженое пахло так вкусно. И, в общем, я его несколько раз лизнула. Я же не знала, что там есть яд. Какой ужас! Крысиный яд — это вам не шутки. Грач-врач, может быть, нужно дать ей противоядие? Или хотя бы сделать анализ крови и убедиться, что все в порядке? Ой, кровь! Не волнуйтесь, если она просто лизнула это мороженое, ее жизнь вне опасности. Строго говоря, даже если бы она съела это мороженое полностью, с учетом ее массы тела, она бы осталась жива. Такой вывод я могу сделать, опираясь на мою экспертизу и исходя из соотношения массы тела моих мушек и скорости... Неинтересно! Сколько можно топтаться на одном месте? Грач-врач! Свидетелю необходим анализ крови или нет? Как врач, я предпочитаю перестраховаться и сделать все возможные анализы. Ой, не надо, пожалуйста. Я боюсь, когда у меня берут кровь. Но с учетом психологического состояния пациента, то есть я имею в виду свидетеля, прямой необходимости в таком анализе нет. Тогда продолжим допрос. Итак, свидетель, вы лизнули мороженое? Как же вы собираетесь полететь в космос, Барбара, если всего боитесь? Собак боитесь, крови боитесь. Ваш папа, Бадгер, барсук-космонавт, наверняка сдавал массу анализов перед полетом. Я предлагаю молчать! Я задала свидетелю вопрос по существу! А вы несете какой-то бред! Какой еще папа Бадгер? Какой еще барсук-космонавт? Мой папа — первый барсук на Луне. Жестокость говорить со свидетелем в таком тоне о таких травматичных вещах. Барсук-старший возмущенно всплеснул лапами, покачнулся и задел рабочий чемоданчик грифа-стервятника. Чемоданчик опрокинулся на бок, внутри что-то хрустнуло. Вот я неуклюжий. Прости, гриф. Сейчас я все там поправлю. Лучше я сам. Нет, я опрокинул, я и поправлю. А тысяча сычей! Прости, коллега, я случайно раздавил тут у тебя колбочку с комарами, а вот они разлетаются. Никогда еще не видела сотрудника полиции в такой омерзительной зверской форме. Что с вашей координацией? Вы, похоже, вообще уже не управляете своей тушкой. Вероятно, мне и правда пора на пенсию. Даже не сомневайтесь, вы скоро на нее выйдете. И, скорее всего, с позором! Дело щипаче последнее в вашей карьере! Эти насекомые, они, наверное, были твоим обедом, да, гриф? У меня есть с собой недоеденный кусок пня колоды. Если хочешь, я могу с тобой поделиться. Они не были обедом. Они были для работы. Кстати, о работе! Вернемся к допросу свидетеля! Итак, барсучиха Барбара, не почуяв крысиного яда, вы, вопреки должностной инструкции, лизнули мороженое, которое принесли для клиента, и положили его вот в это дупло! Что было дальше? Дальше я отошла в сторонку и стала ждать, когда писец придет и заберет заказ. Он взял мороженое. Взамен, как обычно, положил в дупло шиши. Потом он пошел к скотобойне, откусывая большие куски мороженого. Перед самым входом он вдруг упал. Я подумала, что у него, возможно, тепловой удар, ведь он приехал к нам с севера и там... Ближе к делу! Я уже собиралась вызвать ему грача-врача, как вдруг из-за скотобойни вышел барсукот с пустым мешком на плече. Я никогда не видела барсукота, но он был в точности такой, как по корневизору. Он склонился над песцом, пощупал его пульс, выдернул у него из хвоста клок шерсти, а потом стал засовывать песца в мешок. И тогда мне вдруг страшно захотелось спать и... Короче, песец в мешке – это последнее, что я помню. Значит, вы не видели, как барсукот ощипал воробушка Роберта и сжег его перья? Естественно, она не видела! Ведь барсукот ощипал его позже, когда она уже уснула под действием крысиного яда. Это еще нужно доказать. Супермышь ухмыльнулась раздвоенным рылом. Докажем, не сомневайтесь! Теперь, Барбара, расскажите, что было дальше, когда вы проснулись. Ну, я проснулась. Ни песца, ни барсукота уже не было. Я испугалась, что меня будут ругать на работе, что меня долго нет. Я пошла к дуплу, чтобы забрать шиши замороженное, а там вместо шишей он ощипанный воробей. Все понятно! Барсукот ощипал воробья, сжег его оперение, поместил несчастную жертву в дупло, а шишей присвоил себе. Это бездоказательно. Это еже понятно? Конечно, понятно. Дальше! Ну, дальше я попыталась вызвать полицию, но подключение к квакаунту у меня пока нет. Так что я выстукивала сороку, чтобы она принесла вам известие на хвосте. Ну, вы знаете, как в этой рекламе по корневизору. Есть новости днем и ночью, стучите сороки срочно. Запомните этот звук. Тук-тук, тук-тук-тук-тук. Известие быстро и четко-то доставит сорока трещотка-то. Но она почему-то так и не появилась. Наверное, это просто рекламный ход. Или она была слишком загружена другими новостями. Я уже собиралась идти в полицейский участок пешком, но тут с неба упали вы, агент Супермышь, а еще минут через пять пришел старший барсук полиции. А позвольте узнать, спецагент Супермышь, как вы узнали, что нужно падать с неба именно на скотобойню, если вам не сообщили о происшествии ни по квакаунту, ни через сороку? Если, конечно, это не секрет. Не секрет! Я перехватила своими эхолокаторами сигнал, отправленный отсюда сороки. Тук-тук-тук-тук-тук-тук. У вас еще есть вопросы, старший барсук полиции? Да, вопрос к свидетелю Барбаре. Вы прикасались к воробью или к его сожженному оперению? Я? Нет! Я боюсь трогать дохлых птиц. Он не дохлый. Но мне-то показалось, что дохлый. А почему вы спрашиваете? Вы что, меня в чем-то подозреваете? Я просто подумал, вдруг вы искали в дупле свои шиши и поэтому поворошили воробушка или остатки его перьев. Вы должны понимать, Барбара, гриф-стервятник проверит все отпечатки лапок в дупле, вокруг дупла и на теле жертвы. Если там обнаружатся ваши лапки, у вас могут быть неприятности. Там не обнаружатся мои лапки. Допрос окончен! Я немедленно объявляю новую спецоперацию по поимке барсукота. Я назову ее... Операция «Антикот». Собаки, отцепить территорию в радиусе 5 километров от скотобойни. Радиус... Что это? Охотничий пес граф озадаченно наклонил голову на бок. Остальные собаки последовали его примеру. Недоумки! Между ушами у вас что-нибудь есть, кроме блох? В радиусе, тупицы! обидные ваши слова. У нас нету блох. Нина Павловна нам каждый месяц блох травит. И Глистов, кстати, тоже. А что мы не знаем про радиоусы, так это вы извиняйте. Мы небесных академий не заканчивали. Супермышь не удостоила псов ответом и повернула раздвоенное рыло к грифу. Кстати, насчет радио. Ориентировка по барсукоту и информация про вознаграждение тому, кто его найдет, должны крутиться не только по корневизору. Вот вы нас не уважаете, а мы, между прочим, рискуем жизнью. Щипач может нас застрелить из ружья. С какой стати? У барсука-то нет ружья. Ну, похоже, что теперь оно у него есть. Сегодня кто-то украл в охотках охотничье ружье. И вы этого кого-то, конечно же, не схватили. У нас не хватает собак. Все наши силы брошены на охрану птиц и вынюхивание следов щипача. И вот пока вы его вынюхиваете, он совершенно спокойно является прямо к вам в охотке, берет ружье и уходит. Я правильно вас поняла? Граф виновато прижал к голове уши и промолчал. С сегодняшнего дня информация про вознаграждение за поимку барсукота должна крутиться по радио. Так и пусть в новостях сообщат, что он вооружен и очень опасен. Извините, суперагент Супермышь, но сегодня вряд ли получится. Почему это? Я приказываю! Потому что погоде вы приказать не можете. Наше радио «Эхо грозы» работает только в грозу и молнию. Сегодня, по прогнозу, небо будет ясное. Вот именно. Великий док не каждый день посылает грозы. Что у вас тут за каменный век? Какие-то великие доги! Радио только в грозу! Это в наши дни! Когда у нормальных развитых суперзверей вроде меня есть встроенное радио сотней каналов вещания! Великий док, он один. Что? Ну, вы сказали сейчас «великие доги». А великий док, он один. Мое религиозное чувство оскорблено таким... Интересно! Приказ понятен, псы? Так точно. Гриф-стервятник и скворец полиции, продолжайте нумерацию птиц и сбор образцов перьев. Всем до свидания. Я отбываю наверх на совещание с руководством. А какие будут ко мне поручения? Никаких. Вы так себя проявили, что я больше не могу доверить вам ничего важного. Барсук ссутулился, слегка покачнулся и опустил голову, как будто ее слова ударили его в морду. Возможно, я мог бы остаться и тут прибрать пустые кружки из бересты, осколки колбы, которую я разбил, прочий мусор. Пора на пенсию. Зачем вы унижаетесь, барсук-старший? Где ваше достоинство? Шептаться бессмысленно, стервятник. У меня совершенный слух, и я прекрасно вас слышу. А вы, барсук, можете действительно тут прибраться. Для более важных дел вы все равно не годитесь.